462. Непроизносимы многие понятия и положения. Лишь неуважение к звуку слова позволяет нам, людям, часто щебетать, как птицам. Но если бы изучили язык птиц, то изумились бы торжественности. Гораздо больше восторга в словах птиц, нежели в перекрученных суждениях жителей двуногих. Не случайно твержу о торжественности, ведь это пища сердца, не осуждением, не раздражением, но торжественностью мы готовимся к великому шествию. Шествие нужно понимать как служение учению жизни. Сами видите, как сходятся события. Также видите, что количество не имеет значения, но часто будет лишь бременем. Сами видите, что события растут, ибо явления космические начинают удивлять даже недальновидных. Но считайте часы, ибо наполнено время, как никогда.